Станется такой же, как и прежде, нелепый, черствый, полный предрассудков, и уже ничто не изменит, даже чудо. Она ничего не выиграет, вступив с ней в спор. Лучше действовать. Да, мне надо уйти из дома, — подумала Карла, глядя на розовое, невозмутимое лицо Лео. Сегодня же, сейчас и больше не возвращаться. Но, подавив отвращение, она первой сделала шаг к применению. Пойми, мама, я не собиралась тебя обидеть, — мягко сказала она. Я только хотела попросить в день моего рождения. Ты ведь сама об этом заговорила, не затевать споры и повеселиться от души, — закончил за нее Микеле с недоброй гримасой. — Вот именно, — серьезным тоном одобрила Карла, — повеселиться. Но когда она взглянула на глупое, недовольное, растерянное лицо матери, то готова была закричать: «От чего веселиться? От того, что мы такие жалкие люди!» Помолчав секунду, она добавила: «Так ты не обиделась, мама, правда?» «Я никогда не обижаюсь», — с достоинством ответила Мария Грация. «Но мне казалось, что почтительная дочь не имеет права разговаривать с матерью в таком тоне». «Ты тысячу раз права, мама», — не уступала Карла. «Тысячу раз права», — повторила она тем же мягким голосом. «Но теперь надо забыть все, хотя бы на сегодня, и подумать о чем-нибудь более веселом». «Ах ты, хитрюшка!» — с легкой улыбкой сказала Мария Грация. «Ну, хорошо. Забудем все, что было, ведь сегодня твой праздник, иначе бы все было по-другому». «Отлично!» — одобрила ее Карла, по-прежнему стараясь говорить как можно мягче. «Спасибо тебе, мама. А теперь вы, Лео и Микель, расскажите что-нибудь забавное, смешное». «Так сразу я, право же, ничего не могу придумать», — ответил Лео, положив вилку. «А я знаю по-настоящему смешную историю», — отозвался Микеле. «Хотите, расскажу?» «Чудесно, послушаем твою историю», — подбодрила его Мария Грация. «Вот она». Микеле поднял голову и забубнил. «Был вечер Страстной Пятницы. Калабрийские разбойники сидели вокруг костра. И тут один из них сказал: «Ты, Беппе, знаешь тьму всяких историй. Расскажи нам какой-нибудь поинтереснее». И Беппе хриплым голосом начал: «Был вечер Страстной Пятницы, калабрийские разбойники сидели вокруг костра, и тут один из них сказал: «Ты, Беппе, знаешь тьму всяких историй, расскажи нам какую-нибудь поинтереснее». И Беппе хриплым голосом начал: «Был вечер Страстной Пятницы». «Хватит, хватит», — прервала его Мария Грация. «О, Господи, она никогда не кончится, мы уж догадались». «Как две капли воды похожи на историю про змею, которая кусает свой собственный хвост», — важно произнес Лев. Вошла служанка, неся великолепный торт, на котором кремом было выведено «Поздравляем». Первой взяла себе кусок торта Мария Грация, затем Лео, Карла и, наконец, Микель. «Значит, вам моя история не понравилась?» — спросил Микель. «Ничуть», — ответила Мария Грация, старательно поедая торт. — «Глупее трудно придумать». — «Вас этому в университете учат?» — невозмутимо спросил Лео, не отрываясь от еды. Микеле из-под лобья взглянул на него, но ничего не ответил. — «Я знаю еще одну историю», — не сдавался он, — «но боюсь, что и она придется вам не по вкусу. В ней рассказывается о пожилой сеньоре, у которой был любовник». «Но это совсем не веселая история», — поспешно прервала его Карла, пристально глядя на брата. «А я хочу такую, чтобы можно было посмеяться». «Но эта история может быть и веселой, и грустной», — заметил Лео. «И потом, Микеле», — наставительно сказала Мария Грация, — «мне не нравится, что ты с такой легкостью говоришь о подобных вещах в присутствии Карла». Замечание Мария Грации вызвало у Лео улыбку и позабавила своей наивностью. «Какая ерунда!» — подумал он. «Карла насчет этого знает больше тебя!» Он отыскал под столом ее ногу и наступил на нее, как бы приглашая Карлу посмеяться вместе с ним. Но она вновь не ответила на этот доверительный жест сообщника. Ей расхотелось веселиться. Она смотрела на мать, на ее растерянное лицо, глупую маску, точно повисшую в матовом свете столовой. «Скорее покончить со всем этим», — подумала она. Сделай так, чтобы завтра мама уже не могла сказать ничего похожего.